Поиск 5. Дональд Ги оказался высоким, моложавым, совершенно седым человеком. Лоб его рассекал багровый шрам, поэтому в журналистском мире его звали Ги Харви Скорцени. Он назначил Степанову встречу в холле отеля. Кондиционер в его номере, как, впрочем, и во всех других номерах, не работал. Колонизаторы демонтировали оборудование, хотя им предлагали большие деньги. Согласись они научить местных служащих, как обращаться с немудреной, в общем-то, системой. Единственным местом в отеле, где можно было дышать, оказался вестибюль. Там ходил сквозняк, потому что все двери были открыты постоянно, и с океана, особенно к вечеру, веяло свежестью. «Я Дмитрий Степанов из Москвы. Спасибо, что нашли для меня время. Мне интересно с вами повстречаться. Я, говоря откровенно, ни разу не говорил с русским с глазу на глаз. У вас ко мне дело?» «Да». «Пожалуйста, мистер Степанов. Меня интересует ваша эпопея с Глэбом». Лицо Дональда Ги закаменело. Он сразу же полез за сигаретами, достал мятую пачку Честерфилда, предложил Степанову раскрошившуюся сигарету, жадно затянулся, потом вжал сильно голову в костистые плечи и ответил: «Мне бы не хотелось трогать эту тему». «Вы сдались?» «Не просто сдался, я подписал безоговорочную капитуляцию». «Из-за того, что у вас не хватало фактов?» «Не только. Видите ли, я несколько раз путешествовал по Азии. У меня есть материалы по банку мистера Лао». «Вы их получили легально или вас снабдила разведка?» «Если бы меня снабдила ими разведка, мне было бы трудно опубликовать книгу о мистере Лао. Разведки мира не очень-то любят, когда их материалы уходят в печать. Вы начали разматывать это дело с другого конца, мистер Ги. Начинать надо было с того, почему приказы убили секретаря Лао. Убийцы не были найдены. Вы убеждены, что их искали?» «Формально, да. Но разве в Гонконге это мыслимо? Вы там бывали?» «Нет». «Если вас интересует проблема мировой наркомании, советую съездить. Я пытался, мне не дают визу. Свобода передвижения на красных не очень-то распространяется. Ваши люди преследуют свои интересы, когда шумят по этому поводу. Вам фамилия Шанс говорит о чем-нибудь?» «Вильгельм Шанс? Немец из Мюнхена?» «Да». «Он работал там с Глэбом. Вы его историю знаете?» «Нет. Старый немец, хорошо говорит по-английски, распространяет американские издания. То, что он был гауптштурмфюрером СС, вам известно?» «Это из серии пропагандистских штучек. Мы печатали в газетах факсимиле его приказом на расстрелы, мистер Ги. Он занесен в список военных преступников». «Так потребуйте его выдачи». «Мы это делали трижды. Словом, группой террора в Гонконге командовал он. Думаю, что нападение на вас тоже репетировал Шанс. Он умел это делать, он работал со Скорцени». «А это вам откуда известно?» «Об этом мне сказал Скорцени». «Что дает введение нового человека в мое дело, мистер Степанов?» «Многое. Все-таки большинство американцев ненавидят нацизм. Если вы докажете, что Глэб скрывал Шанса, вы привлечете к вашему делу внимание совершенно по-иному. Я готов передать вам мои материалы на Шанс. А вы расскажете мне, отчего подписали безоговорочную капитуляцию». «Хотите об этом писать? Зависит от вас». «Я не хочу, чтобы вы писали об этом». «Боитесь потерять работу?» «Жизнь. Работа полбеды. Я уже одолел профессию судомойки, когда пытался свалить Глэба. Меня просто-напросто пристрелят». «А если я напишу, изменив фамилии, место действия?» «Это будет стоить 50 тысяч долларов». «Я получаю здесь 12 долларов в день, мистер Ги. Если учесть, что я тут просижу не меньше месяца, могу отдать вам половину». «Хороший бизнес, Лицо Ги, напряженное все это время, чуть расслабилось. «Понимаете, коллега, я продал все свои материалы по Глэбу. Все, до единой строчки. За 10 000. Когда они прислали мне письмо и сказали, что матери не жить, а сестру украдут, я понял, что они сделают это. Они бы это сделали, понимаете? Как поступить? Вывозить к вам маму с сестрой? Нет денег, билеты дороги. Да и потом я люблю Америку и совсем не люблю ваш строй. Так же, как я ваш. Я знаю. Вас читают мои коллеги. А вы? Нет, я вообще ничего не читаю, мистер Степанов. Я не верю ни единому напечатанному слову. Я знаю, как это делается. Я пишу то, чего от меня хотят. Я отслуживаю, мистер Степанов. Меня купила Стар, купила по просьбе этого же Глэба. В этом я убежден. Нет, он мал для этого, по просьбе его боссов. Ги покачал головой, усмехнулся. Как вы думаете, какой процент от прибыли Глэб переводил на счета своих боссов после операции с героином? Не более 3%. Там люди осторожные. Они знают, сколько можно брать. Ведь лучше брать долго и понемногу, чем один раз и на этом сгореть. Смотря каким будет этот один раз. Такса проста. С каждой реализованной операции 5% шло Глэбу за прикрытие. Из этих 5% 3 он раздавал боссам. Тогда чего он сидит в Луисбурге на вторых ролях, а не загорает на Майами? Потому что все деньги он с дуру вбухал в нагоню, мистер Степанов. 10% акций всех здешних отелей принадлежали ему. Но он не успел загрести свои миллионы. Здесь все перевернулось. И он должен вернуть свои деньги, разве не понятно? У вас есть факты? Факты есть в Лиссабоне и Париже. И в Берне они есть. Там печатаются великолепные справочники для людей, которые намерены вложить деньги. Глэб не мог их держать на счету. В нашей стране фискальная система Министерства финансов работает лучше ФБР. Он не понимает, что это нереально вернуть нагонию. Я считаю это вполне реальным. Не получится. Ги покачал головой. Получится. «Вы ведь очень не хотите, чтобы он вернул себе деньги, Дональд?» — тихо спросил Степанов. «Вы очень не хотите, чтобы он начал здесь дело? То дело, которое позволит ему положить в карман свои миллионы и вернуться в Штаты победителем?» «Я очень этого не хочу, но я еще больше не хочу того, чтобы он перестрелял мою семью». «Ну, для этого есть исполнители. Нет, Глэб умеет все делать сам». «Боится свидетелей?» Ги снова пожал плечами. «Почему? Не боится. Он и их уберет, когда надо. Просто ему нравится эта работа. Он настоящий зеленый берет. Его идеал — сила. То, что вы сказали про шансы, смыкается с моим представлением о Глэбе. Я не удивлюсь, если он дома держит портрет Гитлера. Теперь, во всяком случае, не удивлюсь». «Можете назвать тех людей, с которыми вы говорили о нем?» «Я же сказал, я продал все документы, все до единого. Я хочу жить вот так. Понятно?» «Понятно. Через несколько месяцев я буду в Штатах. Вы даете мне 2 имени. Больше не надо для начала. Вы даете мне имена людей, которые не любят нацистов. Я поведу свое расследование. Мне там полагается гонорар за книгу, я его обращу на поиск вне связи с вашим делом. Вам не платят за границей гонораров, у нас писали, что вас обирают. Вы же не верите газетам?» — рассмеялся Степанов. «Хотя на этот раз писали более или менее верно». «Смело говорите с правым журналистом, мистер Степанов». «Я говорю журналистам, которые служат в правой газете, мистер Ги. А это не одно и то же. Что касается налогов с моих зарубежных изданий, то я в свое время восстану против них. Объясните, отчего вы, лично вы, так ненавидите нацизм? Ну, понимаю, вы потеряли 10 миллионов, 20, да? Да, а лично я? Что ж, когда убивают 7 твоих братьев и сестер, а им еще 10 не было, А теперь эти же шансы в Гонконге распространяют красочные издания демократии и справедливости. Я трезвенник, мистер Степанов, но если вы прижмете Глеба доказательно, ей-богу, я выпью рюмку Мадеры за вашу удачу. Попробуйте поговорить с его первой женой. Иногда она живет дома, но это бывает нечасто. Она все больше лежит в клинике для психов, хотя, говорят, совершенно здорова. Ей не поверят, конечно, но она даст вам факты. Ее зовут Эмма Шанс, ее отец, тот самый Вильгельм, о котором вы мне так много и столь патетично рассказывали. Только запомните, Эмма родилась в мае 45-го. Это очень важно для понимания того, что она любит, а что ненавидит.